Часть пятая. Эпиграф. «Только б новое там в неизвестном найти». Перевод Левика, Шарль Бодлер. «Путешествие». Глава 47. Харут. «Мне очень жаль», — сочувствием произносит Дан Этеридж. «Пожалуйста, прими мои соболезнования». И Марта передает свои. Харут уныло качает головой. Он столько лет сам выражал соболезнования, говорил печальные слова сочувствия и сожаления. Теперь ему понятно, как пусты они и бессмысленны. «Мы получили отчет о вскрытии», — сообщает Дан. «Знаешь, все как и ожидалось. Когда люди вешаются, по духам остается четкий след. И на сей раз пряжка. С детьми иногда такое случается, что-то вроде безумия. Одна совершает это, другая, глядя на нее, а потом вдруг начинается целая эпидемия». «Да», — кивает Харолд, глядя в окно, на лес, где после недельных поисков было обнаружено висящим на дереве тело Алисии. «Не знаю, стоит ли тебе заниматься приведением в порядок самому», — продолжает Дан. «Харолд, думаю, тебя надо предупредить. Ее тело находилось в лесу, и какие-то животные добрались до него, пока оно висело там. Может, лучше попросить другую фирму позаботиться о ней?» Молодой помощник Глен, стоящий позади своего хозяина, впервые раскрывает рот. «Харолд, я почту за честь посмотреть, что смогу сделать для нее. Я бы очень хотел сделать для Алисии все, что в моих силах». Харолд чувствует, что утратил всякую способность принимать решения. «Если думаешь, что справишься», — шепчет он. Дан Этеридж оглядывает скромно одетого молодого человека и впервые обращает внимание, что на брюках Глена Ферниша нет ремня. Ферниш немелодично напевает под нос, подсоединяя откачивающий насос к телу Алисии. Одна трубка внутрь, другая наружу, словно какое-то механическое стальное сердце, которое заставит мертвую девушку ожить. Глен улыбается при воспоминании об этих днях, проведенных вместе. Он и Алисия. Пора задумчивости. Его улыбка становится шире. Для картины, которую хочет назвать «Задумчивость», он сажал девушку перед телевизором и включал видеомагнитофон со сценой оргии на порнопленке. В тот миг, когда толпа развратная идет вкушать раскаяние под плетью наслаждения, пускай моя печаль, рука твоя ведет меня в задумчивый приют уединения. Он экспериментировал с различными предметами, вставленными во влагалище Алисии. Наконец, в связи с тем, что она понимала его работу, остановился на гнилой рыбе. Всплывает над рекой богиня сожаления. Он знал, что постоянные покупатели оценят эту иронию. Глен намерен оценить задумчивость в 10 тысяч долларов. Пока насос содрогается и булькает, Глен исправляет причиненные животными повреждения и обдумывает возможности другой идеи. Как-никак, у него здесь тела двух молодых женщин. Такой случай выпадает редко. Глен знает, что скоро ему пора исчезать. У него осталось время только на одно произведение. Он читал где-то. Микеланджело говорил, что статуя уже заключена в мраморе. Дело скульптора — только высвободить ее. Заинтригованный, Глен отыскал фотографию скульптурной группы пленники и разглядывал ее часами, завороженный гримасами на лицах персонажей, силищихся вырваться из каменной оболочки. Он понимал, какую божественную власть должен был ощущать Микеланджело, когда стоял над своими творениями, сознавая, что он и только он обладает властью высвободить их. Будучи в Италии, Глен совершил специальное паломничество, чтобы их увидеть. Перед открытием академии стоял в очереди вместе с другими американскими туристами. Те, разумеется, хотели взглянуть на изящного, внешне спокойного Давида, а не на чахлые, корчащиеся статуи пленников. Подняв фотокамеры, они двинулись вдоль длинной колоннады скульптур, щелкая Давида, расчетливо установленного в конце галереи. Глен поразился. Как можно спокойно проходить мимо пленников, не обращать внимания на эти неистово искаженные формы? Когда-нибудь Глен создаст нечто столь же замечательное, как пленники. Не из мрамора, разумеется, из своего материала, материала века, в котором живет, плоти. Его произведения сохранялись в виде байтов, перетекающих от компьютера к компьютеру через инфосферу. Однако не сейчас. В настоящее время Глену нужны деньги постоянных покупателей, как Микеланджело было необходимо золото Медичи. Только одно произведение здесь, а затем в большой город для выполнения очередного заказа. Дан Этеридж методично просматривает стопку факсов, пришедших из ФБР, Интерпола, Нью-Йоркского управления полиции и других управлений. Обычно он не относится к этим сообщениям наплевательски. Ничего не выбрасывает, все факсы аккуратно сложены позади запасных картриджей для принтера, но и особого внимания не уделяет. Здесь полицейская служба. Скорее борьба с пьяными водителями, чем охота за объявленными в розыск преступниками. Однако теперь Дана кое-что беспокоит. Взятый Харолдом молодой помощник получает хорошие отзывы почти от всех, кто имел с ним дело. Однако после его появления стало больше смертей, особенно среди молодых женщин. Потом кто-то залез в похоронную контору Харолда, и, наконец, вопрос с ремнем. Алисия повесилась на мужском ремне. Тут нет ничего особенно странного. Многие девушки предпочитают широкие ремни, и она носила джинсы Levi's с большими петлями для ремня. Но вкупе со всем остальным это вызывает у полицейского беспокойство. Листая объявление о розыске, внезапно Этеридж видит одно, которое заставляет его прекратить это занятие и свистнуть сквозь зубы. Он садится в машину и едет к Харолду.